Не петушки это. Нет. Кремль сиял передо мной во всем великолепии. И хоть я слышал уже сзади топот погони, я успел подумать. Я, исходивший всю Москву вдоль и поперек, трезвый из похмелюги, я ни разу не видел Кремля. Я в поисках Кремля всегда попадал на Курский вокзал. И вот теперь увидел, когда Курский вокзал мне нужнее всего на свете. Неисповедимы твои пути. Топот все приближался, а я никак не мог набрать дыхание, чтобы бежать дальше. Я только доплелся до Кремлевской стены и рухнул. Я издрог и извелся страхом. Мне было все равно. Они приближались по площади, по двое с двух сторон. Что это за люди и что я сделал этим людям? Такого вопроса у меня не было. Все равно, и заметят они меня или не заметят, тоже все равно. Мне нужна дрожь, мне нужен покой. Вот все мои желания. Пронеси, Господь. Они все-таки меня заметили. Подошли и обступили с тяжелым сопением. Хорошо, что я успел подняться на ноги. Они побили меня. Ты от нас? От нас хотел убежать? Прошипел один и схватил меня за волосы. И, сколько в нем было силы, хватил головой о кремлевскую стену. Мне показалось, что я раскололся от боли. Кровь стекала по лицу и за шиворот. Я почти упал, но удержался. Началось избиение. Ты ему в брюхо сапогом. Пусть корчится.